Иван Александрович Ильин. Творческая идея нашего будущего. Об основах духовного характера. Публичная речь, произнесенная в 1934 году в Риге, Берлине, Белграде и Праге. Часть первая. Когда мы размышляем об исторических путях и судьбах России, и особенно о ее будущем, то мы должны иметь в виду прежде всего размеры и своеобразие переживаемого ею крушения, его глубину и сложность. Поистине, наше положение беспримерно в истории человечества, и ни одна из известных нам иноземных революций не дает нам никаких сколько-нибудь глубоких аналогий. И ясно с самого начала, что это только затрудняет нашу борьбу. Ибо все, что мы можем извлечь из прошлого, это общие места, вроде того, что после революции обычно бывает реакция и диктатура, что реставрация прежнего невозможна, что необходима новая идейная и волевая национальная и социальная власть, что эта власть должна быть творческой и консолидирующей, а не мстительной и так далее. Но это и все. Поэтому Россия нуждается больше всего в самостоятельном национальном творчестве, в углубленном, свободном, непредвзятом созерцании и постижении, в созидании, исходящем из любви к родине, а не из ненависти к обидчикам другого класса, в творчестве – идейном, программном и тактическом, политическом и социальном. Положение наше, русских патриотов, единственно в своем роде. Это мы должны усвоить крепко. От этого мы должны отправляться и именно так осмысливать нашу задачу. Ни один народ в мире не имел и не имеет ни такой территории, ни такого национального состава, ни такой истории, как Россия. У нас своя особая вера, свой характер, свой уклад души. Мы иначе любим, иначе созерцаем, иначе поем. У нас иное правосознание и иная государственность. Так было всегда. И так обстоит особенно теперь, после всего перенесенного Россией в революции. Поэтому механическое заимствование у других народов сулит нам добра меньше, чем когда-нибудь. И только те из нас, которые потеряли живое чувство России или, может быть, никогда не имели его, которые не видят, а, может быть, никогда не видели ее своеобразную проблематику, духовную и религиозную, психологическую и национальную, политическую и хозяйственную, могут думать, что Россия спасется какую-нибудь новую слепую формою западничества. Формы национальной идеологии и национального возрождения должны возникнуть из самых душевно-духовных недр самого народа, из его национально-патриотического горения. Они должны быть рождены его собственной проблематикой, его страданиями, его характером, его историческими и культурными заданиями. И только тогда они будут ему по силам, только тогда они будут для него целительны. И прежде всего они должны быть именно по силам ему, его исторически сложившемуся характеру и его культурному уровню. Мечта о социально-политической панацее, то есть о всеисцеляющем средстве, всегда была наивна и беспочвена. Достояние полуобразованного ума, а ныне эта беспочвенность видна как никогда. Весь опыт человечества не в состоянии дать нам готовый рецепт. Он дает нам только драгоценный материал сведений о том, что в других странах и при других условиях было другое, и что именно из этого другого выходило. Вот почему русские патриоты в борьбе за Россию должны сами творить и полагаться на свой разум и на свои силы. Это творческое задание мы не можем, не смеем суживать. Нельзя ставить вопрос о борьбе за Россию так, что все дело в свержении большевиков, а там увидим. Нельзя урезывать свое понимание одним первым этапом, чисто отрицательным заданием «долой», а потом все выяснится и утрясется. В этом роде мыслило предшествующее поколение, оппозиционно-революционное. Оно отвердило «долой самодержавие» и воображало, что дальнейшее пойдет гладко и верно по схемам западноевропейской демократии. Оно не видело ни своеобразия, ни величия России, ни пробелов русского национального характера, и потому его положительная программа не годилась для России, была нежизненна и неверна. И что же? Предреволюционная монархия пала неожиданно, с непредвиденной быстротой и легкостью, а дальнейшее пошло по невиданным, неслыханным, кошмарным путям и только проявило наивную немощь свергателей, их политическую недальновидность и полную неподготовленность. Итак, нам нельзя иметь в виду одни планы свержения и разрушения. Нельзя думать, что мы разрушим, а кто-то другой построит. Нельзя отрывать тактику от программы, а программу от идеи. Наивно думать, что кто-то из нас и для нас родит идею восстановления и возрождения нашей Родины и ее культуры, что кто-то другой откроет и выговорит идею новой России. И вот первое, что мы должны сказать ожесточенным ломом, ревом и погромом: без цели и без идеи Россию не спасешь. Необходима идея. Идея долгого, волевого дыхания. И создание этой идеи лежит на нас. Мы должны сказать всему остальному миру, европейскому и неевропейскому, что Россия духовно жива, что хоронить ее близоруко и неумно, и что мы не человеческая пыль и грязь, а живые люди с русским сердцем, русским разумом и русским талантом, что напрасно думают, будто мы давно уже ничего не понимаем в судьбах русского народа, будто у нас нет ни творческих сил, ни творческой идеи. Те, кто так думают и говорят, жестоко ошибаются. Они этим проговариваются, что им хотелось бы, чтобы это было так, чтобы русский народ был уже обезглавлен. Знаем мы эту пророческую картину: «Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит, ворон, где нам пообедать, как бы нам о том проведать?» Ворон ворону в ответ: «Знаю, будет нам обед. В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый». Но есть на свете мертвая, исцеляющая вода, от которой срастаются разрубленные, разбросанные члены убитого богатыря. И есть живая вода, от которой богатырь встает живым и сильным. И эта исцеляющая вода есть национальное самочувствие русского народа, скрепленное объективным единством его всенародного державного интереса. Им мы воссоединимся. А эта живая вода есть наша любовь и наша вера в русское историческое призвание. Ими мы восстановимся. Но когда мы утверждаем, что у нас имеются и творческие силы, и творческая идея, то мы не должны смущаться тем, что у нас слышно немало слабого, несостоятельного и соблазнительного. Да, есть у нас эти шумливые, заносчиво выступающие и обычно быстро выдыхающиеся течения, представители которых не знали и не знают ни историческую Россию во всем ее блеске и со всеми ее недугами, ни большевизма во всей его противонациональности и свирепости. Они, увы, не видят современной русской проблематики. Они исходят не из духовного опыта, а из личной потребности выдумать злободневный политический лозунг, и именно поэтому они в большинстве случаев безыдейны и рано или поздно проваливаются в национал-большевизм, сколько бы они ни прикрывались фразой «все для России». Нам не следует смущаться этим. Пускай шумят, это дело легкое и безответственное, это накипь брожения, это детская болезнь. России же нужен не шум, а ответственная идея на десятилетия, на века. Идея не отрицательная, а положительная, государственная, но не формальная, то есть не ограничивающаяся простым указанием на голую форму правления, то есть, например, на монархию или республику. Так, если бы этим разрешались важнейшие и глубочайшие проблемы. Эта идея должна быть государственно-историческая, государственно-национальная, государственно-патриотическая, государственно-религиозная. Эта идея должна исходить из самой ткани русской души и русской истории, из их духовного глада. Эта идея должна говорить о главном в русских судьбах и прошлого, и будущего. Она должна светить целым поколением русских людей, осмысливая их жизнь и вливая в них бодрость. Что же это за идея?